мозг леденеет, этот необычный холод нет. О, Господи, вы ничего подобного в жизни не чувствовали. Он жжет, испепеляет, рвет на куски. Славля кислота! Я должен отсюда выбираться. Эта тварь хочет на простор. В моей голове она не поместится. Я ей нужна ночь. Бескрайняя ночь. Она укрывается тьмой. Псих. Трагический случай маниакально-депрессивного психоза. Кто бы мог ожидать? Рассказанная им история — это никакое не искусство. Просто кошмарный грибок. Порождение больного мозга. Да, да. Но как ты объяснишь отверстие в голове? А это... Да, но небось всегда там было. Наверняка что-то врожденное. Чушь! Никакой дыры в черепе у него никогда не было. Лично я считаю, что в него стреляли. Надо что-то сделать. Ему необходима медицинская помощь. Позвоню-ка я доктору Смиту. Вмешиваться бесполезно. Эту дыру проделала не пуля. Советую тебе позабыть о нем до завтра. Помешательство может быть временным. Вероятно, оно само пройдет. И тогда твой сосед будет винить нас за вмешательство. Если он и завтра будет вести себя неуравновешенно, если заявится сюда и примется шуметь, тогда и впрямь придется сообщить, куда надо. За ним вообще такое водится? Нет, нет. Он всегда вел себя в высшей степени разумно. Пожалуй, я с тобой соглашусь и подожду до завтра. Но дыра в голове меня по-прежнему озадачивает. А меня больше занимает рассказанная им история. Запишу-ка ее, пока не забыл. Разумеется, воссоздать этот почти осязаемый ужас, так как он, у меня не получится. Но, может, удастся уловить хоть малую толику странного, нездешнего ощущения. Это из Маллиганского леса, что ли? Душа под пыткой. Бедная, проклятая душа в когтях того самого ужаса, о котором я тебе рассказывал. Ужаса, который я знал и чувствовал многие годы. Не следует отождествлять себя с персонажами собственных историй. Какой-то бедолага попал в беду. Не знаю, что там случилось. Может, корабль затонул. Сейчас надену непромокаемый плащ и выясню, в чем дело. Думается, мы кому-то нужны. Очень может быть, что и прям нужны. Очень может быть, что нужны. Одной жертвы твари будет мало. Ты только представь это долгое путешествие сквозь пространство, жажду и мучительный голод, что тварь изведала. Глупо предполагать, что она удовольствуется одной жертвой. Прости меня. Боюсь, ты сочтешь меня таким же сумасшедшим, как этот твой деревенщина. Но я не могу не вживаться в собственных персонажей, пока сочиняю. Я описал что-то невыразимое, недоброе, а эти вопли... Именно такие вопли издавал бы человек, если бы... Если... Ай, понимаю, но сейчас на разговоры времени нет. Там какому-то бедолаге солоно приходится, а он сражается с чем-то... Не знаю с чем, но мы должны помочь ему. Конечно, конечно. Одевайся быстрее. Человек отчаянно нуждается в нашей помощи. Туман словно живой, ей-богу, словно пытается нас задержать. Или предупредить, благо дождь перестал. Если понадобится, мы войдем в этот лес. Не вижу, с какой бы стати нам туда не входить. Лес-то небольшой. Оттуда можно выбраться быстро? Еще как быстро. Господи, ты это слышал? Этот человек страдает. Страдает непереносимо. Как думаешь, не твой ли это безумный приятель? Очень может быть. Но если он и вправду настолько безумен, нам придется вмешаться. Жаль, я не позвал с собой соседей. Ради всего святого! Почему ты и впрямь этого не сделал? Для того, чтобы с ним совладать, возможно, понадобится дюжина крепких парней. Вот он, Маллиганский лес. Сам-то он невелик. О, Господи, вернемся назад. Мы немедленно возвращаемся назад. Дураками мы были, что вообще сюда отправились. Здесь нет ничего, кроме безумия и страдания, и, возможно, смерти. Может и так, но мы пойдем дальше. Хорошо. Пошли. Мы его найдем. Поворачивать вспять поздно. Говард, Боже правый. Он мертв? Не знаю. Надеюсь, что мертв. Можешь проверить? Я, кажется, окаменел от страха. Ну и что? Он жив. Надо поскорее доставить его тепло и переодеть в сухое. Ты заметил, как он прикрывал голову ладонями, словно пытаясь защититься от... Да, и колени были прижаты к груди так сильно, что еще немного, и они бы просто впились в нее. Поза эмбриона вполне естественна для такого рода припадка. Нужно торопиться. Страшное. В жизни ничего подобного не слышал. А ты побыстрее идти не можешь, а? Быстрее, Говард, быстрее! Ради бога, давай отсюда выбираться! Я пытался выбраться из-под власти деревьев, но не смог. Я был один в лесу, и эта тварь у меня на закорках и в моей голове. Я бежать-то деревья подставил мне подножку. Я упал, тварь придрявила мне череп, чтобы влезть внутрь. Ей мозг мой нужен. Сегодня она проделала дыру, а теперь вот вползла и жрет, жрет, жрет. Она холодная, как лед, и жужжит, я так... Ну, вроде здоровенной мухи, Но это не муха, и никакая не рука. Неправ я был, когда назвал ее рукой. Ее вообще невозможно увидеть. Я бы не увидел, не почувствовал, как бы она не проделала дырку и не забралась внутрь. Вы ее почти видите, вы ее почти чувствуете. Это значит, что она там выглядит и заберется в голову. Уэллс, ты можешь идти? Ты идти можешь? Кажется... Но это не важно. Оно меня уже сцапало. Оставьте меня, спасайте сами. Нам надо бежать! Это наш единственный шанс! Уэллс, следуйте за нами! Следуйте за нами, понятно? Они выжгут ваш мозг, если поймают! Надо бежать, парень! За нами! Почему я стою на месте? Ноги не слушаются меня. Нужно бежать. Беги! Давай же, беги! Беги, черт тебя подери! Фрэнк погибнет! Придется вернуться! Это верная смерть или хуже смерти? Но мы не вправе его бросать! Бегите! Не останавливайтесь! Меня не поймают! Спасайтесь сами! Бежим! Бежим! Что это? Чего нам следует бояться? Бежим! Быстрее! Или мы погибли! Они опрокинули все преграды! Жужжание — это предостережение! Мы восприимчивы, мы предупреждены, но если звук сделается громче, мы погибли! Рядом с Мариганским лесом они сильны! Именно здесь они проявляются! Сейчас они экспериментируют, осваиваются, осматриваются! Позже, освоившись, они рассредоточатся по окрестностям! Если бы нам только добежать до фермы! Мы добежим до фермы! Добежим! И помоги нам, небеса, если не добежим! Запри дверь! Думается, здесь мы в безопасности. До фермы они еще не добрались. А с Уэллсом-то как быть? Как? Гляди, кажется, это его мокрые следы на полу ведут на кухню. Я рад, что он в безопасности и добрался до сюда. Еще и вперед нас. Я за него боялся. Тогда почему свет там не горит? Я проверю. Дышись пока. Да он просто военнопомешанный! Бегал по кухне на четвереньках, словно собака! Наскочил на меня и чуть не загрыз! Я-то отбился! Я же весь искусан! Я ударил его в лицо и уложил на повал! Убил чего доброго! Он все равно что животное! Я вынужден был защищаться! Да не отвлекайся ты на меня! Быстро найди веревку и свяжи! Если он придет в себя, нам придется драться не на жизнь, а на смерть!

Лечить дьяволов я не брался. Сделайте все, что можно. Дайте ему шанс пробиться назад. Когда-то он был хорошим, добрым человеком. Можете поставить лампу. Он не выживет. Умрет через час. Москву я не трогал. Я тут бессилен. Когда я увидел, как обстоят дела, я тут же его зашил. Что вы увидели-то? Я видел непередаваемый кошмар. О, непередаваемый кошмар. Зло вне формы и обличия. Они придут сюда за ним. Они оставили на нем свою метку, и они придут за ним. Вам не следует здесь оставаться. Этот дом отмечен печатью уничтожения. Помните, я вас предупредил. Что это за злая шутка? Нарочно меня усыпить? Как бы я знал, что в стакане с водой. Ты как себя чувствуешь? Идти можешь? Сперва меня накачивают снотворным, а потом требуют, чтобы я куда-то шел. Фрэнк, ты неразумен, как всякий художник. Ну, что стряслось еще? Даже в Маллиганском лесу безопаснее. Теперь он принадлежит им. Что ты такое говоришь? Откуда ты знаешь? Доктор видел его мозг. А еще видел что-то такое, что не смог описать. Но он сказал мне, что они придут за ним. И я ему верю. Нужно немедленно уходить. Этот твой доктор прав. Мы в смертельной опасности. Даже Маллиганский лес. Но в лес нам возвращаться незачем. Есть ведь твой катер. Конечно, конечно, есть же катер. Туман, конечно, смертельно опасен. Но даже смерть на море всяко лучше этого ужаса. Мне чудится, что там смерть. Скорее уж здесь. Думается, мне в скалы я не врежусь. Ветра почти нет, а гавань я знаю. Да. И по сиренам можно сориентироваться. Наверное, стоит взять курс на открытое море. Шторма катер не выдержит. Но задерживаться в гавани я не намерен. Если удастся выйти в море, нас, возможно, подберет какой-нибудь корабль. А оставаться здесь, где они могут до нас добраться, чистой воды безумие. Откуда нам знать, как далеко простирается их власть? А? Что такое земные расстояния для тварей, которые путешествуют в космосе? Они наводняют Землю. Они уничтожат нас всех до единого. Об этом мы потолкуем позже. Для начала давай-ка уберемся от них как можно дальше. Вероятно, они еще только осваиваются. Их возможности до поры ограничены так, что нам, глядишь, и удастся спастись. Так держать. Тут-то никакой опасности нет. пока мы не вошли в пролив! Кажется, туман развеивается! Держи прямо по курсу! Удача на нашей стороне! Если туман рассеется, мы разглядим пролив! Смотри, не пропусти Маллиганский маяк! Пусти меня к рулю! Здесь проход трудный, но теперь-то мы не оплошаем! А-я! Скалистая гряда, но мы пройдем! Что такое? Это Маллиганский лес горит. Но что это такое? Прямиком над ним. Словно размытый призрак, нависающий над деревьями, колышащаяся бесформенная фигура. Лес сгорит дотла, и жуткие твари будут уничтожены вместе с ним. Нет! Если мы увидим его чутко, мы погибли! Молись, чтобы оно оставалось бесформенным! Есть символ древнее, чем мир. Древнее любой религии. Еще до зари цивилизации люди благоговейно преклоняли перед ним колени. Он содержится во всех мифологиях. Этот исконный знак, основа основ. Возможно, в туманном прошлом много тысяч лет назад им отпугивали врагов. Я сражусь с призраком при помощи высшего грозного таинства. Точно, точно. Да, да. Говард, зажигай спичку. Это наша единственная надежда. Это что у тебя? Пакля? Немедленно зажигай! Спичку, говоришь? Спичку? Подогреть наши жалкие мозги? О да, спичка нам пригодится! Доверься мне! Сделай так, как я говорю! Это наш единственный шанс! Быстро зажигай спичку! Не понимаю! Я придумал, как нам спастись! Пожалуйста, запали эту паклю! Не трусь! Покажи им, что ты не боишься! Храбро сотвори знамение! Оно отступает! Тает в безбрежном пространстве! Мы спасены! Спасены! Мы победили! Славно. Ну и как там твой рассказ? Неважно. То, что получается, меня не устраивает. Есть проблемы, которых я по-прежнему не в состоянии разрешить. Хоть убей, не получается у меня воспроизвести всю кошмарность той твари в Маллиганском лесу. Послушай, объясни же мне, наконец, что это был за ужас? Вот уже 3 недели я жду, чтобы ты заговорил. Я знаю, ты от меня что-то скрываешь. Что за влажная губчатая масса свалилась Уэлсу на голову в лесу? Что за гудение мы слышали там в тумане? Что означала та смутная фигура над деревьями? И почему ради всего святого ужас не распространился далее, как мы боялись? Что его остановило? Говард, что, как ты думаешь, на самом деле случилось с мозгом Уэллса? Сгорело ли тело вместе с фермой, или они его забрали? А тот второй труп, найденный в Маллиганском лесу после пожара, тощий, обугленный, голова вся в дырках, как решето. Как ты объяснишь это? Да, да. Давай обсудим этот ужас вместе.

Нелепо воображать, будто ужас был и впрямь настолько кошмарен, как показалось нам в Партриджвилле. Надо во что бы то ни стало отговорить Говарда писать об этом. Мы оба должны попытаться все забыть. Что ты там бормочешь? Слушай, а может... Ну его, этот рассказ. Ни за что! Ты думаешь, я сдамся сейчас, когда у меня уже почти получилось? Я напишу свой рассказ. Я вскрою самую суть бесформенного, бесплотного ужаса, который, однако ж, более страшен, чем зачумленный город. Когда раскаты похороненного звона возвещают конец надежды, я превзойду самого Эдгара По! Я превзойду всех великих мастеров! Да превосходи кого хочешь! Будь ты проклят! Этот путь ведет к безумию, но спорить с тобой бесполезно. Твой эгоизм просто не прошибаю. А по Готорной всех-всех-всех, дурья башка. Просто забудь, черт бы тебя побрал. А лучше вообще стереть его из памяти. Мой друг просто спятил, если вздумает писать об этом. Заходи. Что случилось? Почему ты улыбаешься? Триумф! Триумф, Фрэнк! Я воссоздал таки бесформенную форму. Жгучий стыд. Человеку неведомый, ползучее, бесплотное непотребство, выедающее нам мозг. Вот, вот. Прочти это, Фрэнк. Садись, сей же миг и читай. Ладно, ладно. Хорошо. Ну, и как тебе оно? Пакость неописуемая. Ты вторгаешься в запретные сферы разума, куда врываться не следует. Но ты согласишься, что кошмар я же описал убедительно. Так убедительно, что я просто не в силах здесь оставаться и обсуждать его с тобой. Я намерен идти пешком, куда глаза глядят, всю ночь и до утра. Идти, пока не вымотаюсь. Настолько, что я не смогу больше ни думать, ни вспоминать, ни даже тревожиться. Алло, кто это? Фрэнк, это Говард! Приезжай как можно скорее! Они вернулись! И Фрэнк, с нами не бессильно! Я попробовал к нему прибегать, только у тебя лишь усиливается и неясная фигура! Не дай им заподозрить, что ты испугался! Осеняй себя крестным знаменем снова и снова! Я сейчас буду! Фигура просыпается в сне, все отчетливее! А я ничего не в силах поделать! Фред, я разучился креститься! Я утратил все права на защиту знаменем! Я сделался жрецом дьявола! Этот рассказ! Мне не следовало его писать! Покажи им, что ты не боишься! Я попытаюсь! О, боже мой, это фигура! Такси! Быстро! Бруклин Хайтс! Дом 10! Да, сэр. Холодная ночка выдалась, верно? Холодная! То-то будет холодно, когда нагрянут они. То-то будет холодно, когда они начнут. Все в порядке, сэр. Сейчас доставим вас домой в лучшем виде, сэр. Бруклин Хайтс, вы сказали, сэр? Бруклин Хайтс. Как могли ужасные твари обнаружить его среди миллионов людей? Быть того не может, чтобы они его нарочно разыскивали. Быть того не может, чтобы они намеренно выбрали его среди столь многих. Он слишком ничтожен. Все мы слишком ничтожны. Эти твари, неужели они станут ловить людей на удочку или трал? Но ведь Генри Уэллса они отыскали. Как там сказал Ковард? Я сделался жрецом дьявола. А может, жрецом этих тварей? Что если Ковард и впрямь стал их жрецом на земле? Что если благодаря написанному рассказу он стал их жрецом? Вот мы и приехали. Вам помочь подняться, сэр? Нет! Нет! Вы дали мне слишком много. Вот, возьмите, сэр! Сэр! В жизни не видел такого психа, да еще и пьян в стельку. Дал мне $4 за то, что я отвез его за 10 кварталов, и даже спасибо не слушает. Говард, это я. Спускайся. Прошу тебя. Тогда я поднимаюсь. Цапали. Я опоздал. Может, лучше не надо? Господи, милосердный. Что это такое? Неужели ты впрямь голос Говарда? Молю, защити меня. Ты спасла нас тогда в Маллиганском лесу, прошу. Нет, умоляю, сделай это снова, если мне суждено погибнуть. Прошу, пусть будет это быстро. Этому грозному, задрапированному во тьму видению суждено стоять между мной и радостями мира, пока я жив. Оно воздвиглось от пола до потолка и испускало слепящий свет,